Ну что делать? Я Олегу говорю, напиши про это. Отмените продленку. Сама говорю, а сама знаю. Куда им деваться, если мать на работе? У них сейчас уже нервов никаких. Это я про детей. Матерей мне уже и не жалко. Честное слово, тетя Поля. Они привыкли. Садик, школа. Я Олегу говорю, напиши про это. Он на меня сердится. У меня, говорит, начальников во. Но они все вместе столько мне заданий не придумывают, как ты. Я говорю, а дети у них есть? Если наши дети вырастут нервными, больными, есть нам оправдание? Ну скажите мне, тетя Поля, есть? Никогда не думала, Тася, что плакать будете вы. Светка подошла и села рядом. «Жалеет она своих учеников», — сказала Полина. «Мне сдается, что на периферии дети крепче. Тут же шум. Ведь посмотреть все есть. Одетые как куколки. Никто на дитя денег не жалеет. И питание. А все-таки не сравнить». «С чем ты хочешь сравнить, мама?» — спросила Светка. «С довоенной и послевоенной». «Тихо почему-то и виновато», — ответила Полина. «Разве я не то говорю, Светочка? Я знаю только одно. Когда рожают, не думая, плохо, безнравственно. Когда начинают думать, не рожают. Я думаю и не рожаю. И, наверное, не рожу». «Ну как можно?» – забеспокоилась Полина. «Какая же это семья без детей?» Тася согласно закивала головой. «Ладно, ладно», – сказала Светка. «У меня есть время еще и передумать». «Конечно, передумаешь». «Это Полина. Светка не может вынести этот ее умоляющий материнский взгляд». «Не смотри, не смотри, Муся, мне уже стыдно». «Давай лучше потихоньку попрощаемся, и я исчезну. Хочу приехать раньше Игоря. Я уйду по-английски». «Это без «до свидания»? Ну, хоть Мариша скажи». «Конечно. Всего доброго, Тася. И не ревите. Жалко кофточку. Так выглядит, будто вы шли навстречу дождю». «Вот уж чего мне никогда не жалко», — сказала Тася. «Вы милая, но не современная женщина». «Да что ты, Света! Представляю, на кого я сейчас похожа!» Но уйти по-английски не удалось. Светлана натягивала в передние свои блестящие сапоги чулки, когда в дверь позвонили. Мариша сделала круглые удивленные глаза и пошла открывать. Светка прижалась к вешалке. Неловко как-то уходить, когда люди только приходят. В прихожую вошел старенький поникший человек с громадным, завернутым в бумагу букетом. Букет угадывался, потому что с виду сверток напоминал завернутый веник или балалайку, занесенную для удара. «Учитель!» — радостно закричала Мариша. «Пред именем твоим!» — прошелестела из-под вешалки Светка. И он услышал. Этого никак нельзя было от него ожидать. В его возрасте уже полагалось не видеть, не слышать, а он даже приносил букеты в форме сражающейся балалайки. «Это моя сестра», — сказала Мариша. «Выйди и поклонись профессору Цейтлину, мартышка». Цейтлин раздвинул сухие губы и улыбнулся доброй улыбкой. А в прихожую уже набивался народ. «Арон Моисеевич!» Вовочка вытянул руки, будто хотел пересадить профессора вместе с куском паркета в новые условия. «Цейтлин!» — кричала священная корова. «Вы еще живы? Это прекрасно и удивительно!» Профессора увели. «Уходишь?» — спросила Ася. «Если не поймаю такси, то уже опоздаю. Кто этот Цейтлин?» «Известный филолог. Мы все ходили к нему в кружок, а Мариша была его любимицей». «Я рванула, Ася. Ты останешься ночевать у Мариши?» «Да нет, я в гостинице. Ну, пока. Увидимся. Надеюсь». Ася защелкнула за Светкой замок и вдруг почувствовала, что очень устала. «Лечь бы сейчас где-нибудь в уголке и уснуть. или просто полежать, стянув в себя туфли, пояс, чулки —